это литодомы. А их едят? — спросил Пенкроф. Еще как. Ну что ж, отведаем литодомов. Моряк вполне мог положиться на Герберта. Юноша был очень силен в естествознании и всегда страстно им увлекался. Направил его на этот путь покойный отец и дал ему возможность учиться у лучших профессоров-естествоведов Бостона, которым сразу полюбился умный и прилежный мальчик. Склонности и познания юного натуралиста впоследствии не раз служили службу его старшим товарищам, и с самого начала он не ошибся в своем определении. Литодомы представляли собою продолговатые ракушки, прилепившиеся к скале целыми гроздями и так крепко приросшие к ней, что их трудно было оторвать. Они принадлежали к виду моллюсков-сверлильщиков, которые высверливают себе ямку в самом твердом камне, а их раковина бывает закруглена с обоих концов. Такого устройства у обыкновенных двустворчатых раковин не наблюдается. Пенкроф и Герберт вдоволь угостились литодомами, которые приоткрыли на солнышке створки своих домиков. Есть их надо было так же, как устриц. И оба они нашли, что у литодомов очень острый вкус, и поэтому можно не жалеть об отсутствии перца и прочих приправ. Итак, путники немного утолили голод. Но жажда у обоих еще усилилась после того, как они проглотили изрядное количество пряных от природы моллюсков. Теперь нужно было разыскать где-нибудь пресной воды, и казалось невероятным, чтобы на таком гористом берегу не нашелся хотя бы маленький родник. Сделав большой запас ракушек, то есть наполнив ими все карманы и насыпав их в носовые платки, Пенкроф и Герберт возвратились к подножью гранитного кряжа. Пройдя к югу еще шагов 200, они действительно увидели расселину, в которой, как и думал Пенкроф, текла узкая, но полномодная речка. В этом месте гранитная стена как будто раскололась от сильного вулканического толчка. У выхода из ущелья образовалась небольшая, почти треугольная бухточка. Ширина горного потока достигала тут 100 футов, а русло его занимало почти все ущелье. Берега были не шире 20 футов. Речка неслась почти по прямой линии между двух гранитных стен, понижавшихся вверх по течению. На некотором расстоянии она резко поворачивала и через полмили исчезала в лесных зарослях. «Здесь вода, а там дрова!» — воскликнул Пенкроф. «Ну, теперь, Герберт, нам не хватает только дома». Речка была совсем прозрачная. Пенкроф убедился, что в часы отлива, когда до нее не доходили морские волны, вода в ней была пресная и вполне годилась для питья. Лишь только это важное обстоятельство было установлено, Герберт принялся искать какую-нибудь пещеру, где можно было бы приютиться, но поиски его оказались тщетными. Повсюду гранитный кряж высился ровной, гладкой, отвесной стеной. Однако недалеко от устья реки, выше того места, куда доходил прилив, они обнаружили очень своеобразное нагромождение каменных глыб. Такие природные сооружения нередко встречаются на гранитных возвышенностях и носят название каминов. Исследуя этот лабиринт, Пенкроф и Герберт довольно далеко углубились в него, двигаясь по усыпанным песком проходам, куда свет просачивался в щели между глыбами, из которых иные сохраняли равновесие каким-то чудом. Однако в щели проникал не только свет, но и ветер. По каменным коридорам гуляли самые настоящие сквозняки, приносившие с собой пронизывающий холод. Но Пенкроф решил, что если перегородить некоторые проходы, заложить их отверстия камнями да засыпать песком, трущобы, как он их назвал, станут пригодны для жилья. Расположение их, если изобразить его на чертеже, представляло подобие типографского знака, сокращенно обозначающего латинские слова «et cetera» и так далее. Отгородившись от верхней петли этого знака, через которую врывался южный и западный ветер, Несомненно, можно было воспользоваться для пристанища нижней петлей.